Глава третья. Доза Поллианны. Чем меньше времени оставалось до 8 сентября, а это был день приезда Поллианны в Бостон, тем сильнее начинала волноваться и нервничать миссис Кэррио. Собственно говоря, о своем согласии взять к себе девочку она начала жалеть с той самой минуты, когда дала его. Более того, буквально на следующий день она написала своей сестре, что хочет отменить договоренность, но Делла ответила, что уже поздно это делать, потому что и она, и доктор Эймс уже не только написали, но и отправили письма Чилтонам. Вскоре пришло новое письмо, тоже, мягко говоря, не поднявшее настроение миссис Кэррио. Делла сообщала ей, что миссис Чилтон дала свое согласие и через несколько дней сама приедет в Бостон договориться о школе, которую будет посещать Поллианна, и проверит условия, в которых будет жить ее племянница. Так что миссис Кэррио не оставалось ничего другого, как только смириться с неизбежным и позволить событиям идти своим чередом. Само собой, она постаралась как можно любезнее принять приехавших в Бостон Деллу и миссис Чилтон, хотя больше всего ей пришлось по душе то, что их визит оказался очень кратким. У миссис Чилтон оказалась еще масса других дел в Бостоне. Впрочем, то, что Поллианна приезжает 8-го, а не позднее, было, пожалуй, даже неплохо. У миссис Кэррио оставалось меньше времени ругать себя за то, что она мысленно называла дурацкой уступкой Делле с ее безумной затеей. Знала ли Делла о настроении своей сестры? Знала, конечно. И, честно говоря, не была уверена в том, что история с приездом Поллианны закончится достаточно благополучно. Хотя держалась стойко и внешне сохраняла полнейшее спокойствие. Мы уже знаем, какие большие надежды Делла возлагала на Поллианну, и потому не станем упрекать ее за то, что она решилась на отчаянный шаг — сразу же оставить девочку наедине со своей старшей сестрой. Едва сойдя с поезда, Делла прямо на перроне торопливо познакомила Поллианну с встречавшей их миссис Кэррио и немедленно распрощалась с ними, сославшись на массу неотложных дел. Улыбнулась, помахала ручкой и исчезла, оставив свою старшую сестру и маленькую девочку в легкой растерянности. «Делла, погоди, Делла, как же так? Ты не можешь...» «То есть я не могу...» Миссис Кэррио попыталась окликнуть сестру, но та сделала вид, что ничего не слышит. Раздосадованная, растерянная миссис Кэррио перевела взгляд на свою гостью. «Не слышит. Жаль, правда?» — сказала Поллианна, со вздохом провожая взглядом стройную фигурку медсестры, исчезающую в толпе. «Мне очень не хотелось, чтобы она так быстро ушла. Но зато у меня есть вы, правда? Значит, я могу этому радоваться». «Да, у тебя есть я, а у меня... У меня теперь есть ты», — обреченно подтвердила миссис Кэррио. «Ладно, пойдем. Нам туда», — указала она рукой куда-то направо. Поллианна послушно развернулась и потрусила рядом с миссис Кэррио сначала по перрону, затем сквозь просторные с высокими потолками залы огромного вокзала. По дороге девочка пару раз с опаской взглянула на хмурое лицо миссис Кэррио, а когда они уже приближались к выходу в город, впервые решилась заговорить. «Вы... Я думаю, ожидали, что я окажусь хорошенькой, да?» Дрожащим от волнения голосом спросила она. «Хорошенькой?» — повторила миссис Кэррио. «Ну да, с кудряшками там и все такое. Вы же наверняка пытались представить, какая я. И я тоже про вас думала. Но мне-то было легче. Я же вашу сестру знаю, поэтому заранее была уверена, что вы такая же красивая и милая, как она. А вам меня не с кем было сравнивать. Конечно, я не хорошенькая, и это все из-за веснушек, из-за них. Понимаю, что вам должно быть неприятно. Ждали хорошенькую маленькую девочку, а тут приезжает такое чучело, как я, и... «Что за глупости?» — довольно резко оборвала ее миссис Кэррио. «Пойдем, получим твой сундучок и поедем домой. Я надеялась, что моя сестра тоже поедет с нами, но она даже на этот вечер остаться не соизволила». «Не смогла, наверное», — с улыбкой кивнула Полианна. «Думаю, что она кому-то сейчас очень нужна. В клинике, скорее всего». «Наверное, это очень утомительно, когда все время кто-то требует твоей помощи. Ведь тогда у тебя совершенно не остается времени на саму себя. Хотя и этому тоже нужно радоваться. Потому что это так хорошо, когда ты нужна кому-то. Правда?» Ответа не последовало. Возможно, потому что миссис Кэррио впервые в жизни задумалась, есть ли в этом мире хоть один человек, которому она нужна? Ну, мне же не нужно, чтобы я была кому-то нужна. Мне совершенно этого не хочется. Мысленно одернула она сама себя. Отбросив ненужные мысли, миссис Кэррио сердито нахмурилась и посмотрела сверху вниз на шагавшую рядом с нею девочку. Полианна не заметила хмурого взгляда миссис Кэррио. Она не отрывала восхищенных глаз от спешащей, шумной, пестрой толпы вокруг. «Боже мой, сколько народу! Сколько народу!» — восторженно бормотала Полианна. «Их даже больше, чем в прошлый раз, когда я была проездом в Бостоне. Но мне пока что-то не попадается никто из тех, кого я видела тогда. Во все глаза смотрю, но их нигде не вижу. Ну, та леди с ребеночком, которые живут в Гонолулу, с ними все понятно. Их здесь быть и не должно. Но позвольте, а где же та маленькая девочка Сьюзи Смит? Она же в Бостоне живет. Может, вы ее знаете, миссис Кэррио? Сьюзи Смит, а?» «Нет, никакой Сьюзи Смит я не знаю», — сухо ответила миссис Кэррио. «Не знаете? Жаль. Она очень милая девочка и такая хорошенькая, прямо как ангелочек с черными кудряшками. Я мечтаю, что у меня будут такие же кудряшки, когда я попаду на небо. Но ничего, может, мне удастся отыскать Сьюзи Смит, и тогда я вас с ней познакомлю». «Ух ты! Вот это автомобиль! Мы что, поедем на нем? Прямо вот так сядем и поедем?» Захлебнулась от восторга Полианна, когда они с миссис Кэррио остановились перед роскошным лимузином, и вышедший из него шофер в ливрее открыл перед ними сверкающую черным лаком дверцу. Услышав это, шофер безуспешно попытался скрыть улыбку, а миссис Кэррио ответила Полианне усталым тоном человека, для которого автомобиль вовсе не роскошь, а всего лишь средство для передвижения из одного скучного места в другое, еще более скучное. «Да, на нем мы и поедем», и добавила, обращаясь к шоферу. «Домой, Перкинс». «Так это ваш автомобиль?» — только сейчас поняла Полианна. «Вот это да! Должно быть, вы богатая, ужасно богатая. То есть не ужасно, конечно, а очень-очень богатая, я имела в виду. Наверное, вы богаче даже, чем Уайты из нашего благотворительного комитета, у которых и ковры во всех комнатах были, и мороженое каждое воскресенье. То есть из комитета только миссис Уайт была, а мистер Уайт нет. Я раньше всегда думала, что они богатые, но теперь-то знаю, что по-настоящему богатый тот, у кого и кольца с бриллиантами есть, и прислуга в доме, и шубки норковые, и новые платья, шелковые или бархатные каждый день, и свой автомобиль. Скажите, у вас все это есть? Все-все? Ну, пожалуй, да. Тускло улыбнувшись, согласилась миссис Кэррио. «Тогда вы точно богатая», — убежденно кивнула головой Поллианна. «У моей тети Полли тоже все это есть, то есть почти все. Автомобиля у нее нет, двуколка с лошадью вместо него». «А автомобиль? Да чего же здорово ехать в автомобиле, оказывается!» Воскликнула она и несколько раз даже подпрыгнула на упругом кожаном сиденье. «Знаете, я никогда раньше на автомобиле не ездила, если не считать того случая, когда я под него попала. Меня тогда положили в автомобиль после того, как вытащили из-под него и повезли. Но я тогда была без сознания и никакого удовольствия от той поездки не получила». А потом мне ни разу не удалось прокатиться на автомобиле. После того случая тетя Полли ненавидит автомобили. Хотя дядя Том их любит и хотел бы сам иметь автомобиль, чтобы ездить на нем по работе. Он у меня доктор, знаете ли. Так вот, у всех остальных докторов в городе автомобили есть, а у него нет. Я, честно говоря, не знаю, чем все это закончится. Тетя Полли с этим автомобилем очутилась как бы между двух огней. Понимаете, ей хочется, чтобы у дяди Тома было все, чего он хочет, но при этом ей хочется, чтобы он хотел только того, что ей хотелось бы, чтобы он хотел. Ой, что-то я... Вы меня понимаете? Миссис Кэррио неожиданно фыркнула, сдерживая смех. «Да, мне кажется, я поняла тебя, дорогая», — довольно чопорно ответила она, хотя в глазах ее сверкнули необычные, крайне редкие для нее веселые искорки. «Ну, тогда все в порядке», — облегченно вздохнула Поллианна. «Я надеялась, что вы поймете, хотя получилось у меня довольно запутанно. Так что, когда речь заходит о том, чтобы купить автомобиль, тетя Полли говорит, что она не против, но только при условии, что это будет единственный автомобиль во всем мире, чтобы в него не мог врезаться никакой другой автомобиль. Но, боже, сколько домов!» Со своей обычной легкостью Поллианна перескочила на новую тему, глядя округлившимися от удивления глазами на проплывающее за окошком автомобиля здание. «Да их и не счесть! Сколько же народу в них живет? А если еще добавить всех, кого я видела на вокзале, а потом на улицах? Вот это да! Вот это город! Городище просто! Хорошо, ведь чем больше людей вокруг, тем больше знакомств можно завести, правда? Я люблю людей. А вы, миссис Кэррио? Ты... «Любишь людей?» «Да, конечно. Всех. Каждого». «Про себя я так сказать не могу, Поллианна», — холодно ответила миссис Кэррио и нахмурилась. Веселый блеск в ее глазах исчез. Миссис Кэррио настороженно покосилась в сторону Поллианны, подумав про себя. «Сейчас начнется проповедь на тему «Возлюби ближнего своего», в стиле моей сестрицы Деллы». Ничего подобного, однако, не произошло. Поллианна лишь вздохнула и продолжала, слегка пожав плечами. «Не любите? А я люблю. Люди такие милые и все такие разные, знаете ли. Даже в нашем маленьком городке. А здесь их в миллион тысяч раз больше». «Ах, вы просто представить себе не можете, как я рада, что приехала сюда. Нет, я, конечно, и раньше была рада. Сразу обрадовалась, как только узнала, кто вы. Ну, то есть, что вы сестра мисс Уэттерби, я имею в виду. Я очень люблю миссис Уэттерби, поэтому сразу поняла, что и вас полюблю тоже. А как иначе, если вы сестры? Я понимаю, конечно, что вы не можете быть совсем одинаковыми, ведь вы даже не близнецы. Хотя и сестры-близнецы, которых я знала, миссис Джонс и миссис Пек, не были абсолютно похожими друг на друга из-за той бородавки. Ой, да вы же ничего про это не знаете. Сейчас я вам расскажу. Миссис Кэррио, которая приготовилась выслушать проповедь о любви к ближнему, с удивлением обнаружила, что ей рассказывают, а она не без интереса слушает, историю о бородавке, выскочившей на носу председательницы благотворительного комитета. К тому времени, когда захватывающая история о бородавке подошла к концу, лимузин свернул на Commonwealth-авеню, и Полианна немедленно принялась восторженно ахать. «Вот это да!» — восклицала она, покачивая головой. «Вот это улица! Широкая, как река, да еще сквер посередине, с деревьями. Не сравнить с теми улочками-ручейками, по которым мы сюда ехали. Думаю, каждый мечтал бы жить здесь». «Пожалуй», — ответила на это миссис Кэррио и добавила, слегка шевельнув бровями. «Только вряд ли здесь на всех хватит места». Эти слова Полианна истолковала совершенно неправильно. Она решила, что миссис Кэррио сожалеет о том, что не нашлось ей места на этой роскошной улице, и попыталась срочно исправить свою оплошность. «Конечно, не хватит», — согласилась девочка. «Но это вовсе не значит, что узенькие улочки намного хуже. Вовсе нет. На маленькой улочке жить даже лучше, пожалуй, потому что там все друг друга знают, и не нужно далеко бежать, если тебе вдруг нужно занять соли или пару яиц». «Ой, что это?» Она оборвала свой гимн маленьким улицам, когда автомобиль затормозил и остановился возле высокого крыльца особняка миссис Кэррио. «Вы здесь живете, миссис Кэррио?» «Да, именно здесь я и живу», — с ноткой раздражения в голосе ответила та. «Ах, как вы должно быть рады, что живете на такой улице, в таком доме!» — восторженно воскликнула Полианна, выскакивая из автомобиля и задирая голову, чтобы окинуть взглядом весь особняк, от крыши до тротуара. «Ну скажите, разве вы не рады?» Миссис Кэррио ничего не ответила, просто молча стояла рядом со сверкающим лимузином, поджав губы и нахмурив брови. Глядя на нее, Полианна решила, что за какие-то 5 минут допустила вторую крупную ошибку и, разумеется, бросилась ее исправлять. «Нет, я, конечно, не имею в виду ту радость, которая идет от гордыни и тщеславия. Такая радость — большой грех, и я с этим не спорю», — заговорила она, внимательно следя за выражением лица миссис Кэррио. «Может, вы думали, я такую радость имею в виду? Тётя Полли поначалу тоже так думала. Но нет, нет, я говорю не о той радости, которая бывает от того, что у тебя есть что-то такое, чего нет у других. Это плохая радость. Я же хотела сказать про другую радость, хорошую. Такую, знаете, радость, от которой хочется петь и прыгать, и дверями хлопать, даже если это неприлично», — закончила она, пританцовывая на тротуаре. Шофёр деликатно отвернулся и поспешил спрятать смеющееся лицо за открытым капотом лимузина. «Миссис Кэрри...» Увы, миссис Кэррио хмуриться не перестала и поджатых губ не разомкнула. Так и начала подниматься по ступеням высокого каменного крыльца. «Пойдем, Полианна. Вот и все, что она при этом сказала, и ни слова больше. Спустя 5 дней Делла Уэттерби получила письмо от своей сестры и немедленно разорвала конверт. Это была первая весточка о Полианне после ее приезда в Бостон. «Дорогая Делла», — писала своей сестре миссис Кэррио, «почему ты ничего не сказала мне о том, что мне следует ожидать от девочки, которую я, по твоему настоянию, взяла к себе в дом? Она сводит меня с ума, и в то же время я не нахожу сил, чтобы отослать ее прочь. Честно признаюсь, что уже трижды была готова сделать это, но каждый раз слова застревали у меня в горле, потому что Полианна в этот момент снова и снова заводила свою песню, то есть начинала говорить о том, как хорошо ей живется у меня, как она рада тому, что приехала сюда, и какая я добрая, что приютила ее на то время, пока Чилтоны уехали в Германию. Сама посуди, могла ли я после таких слов сказать ей: «Знаешь, милая моя, поезжай-ка ты домой, не нужна ты мне». Но смешнее всего то, что эти слова, даже если я их произнесу, до нее просто не дойдут. Не верю я, будто Полианне может прийти в голову, что я ее не хочу, и втолковать ей это, мне кажется, тоже не удастся. Разумеется, если она начнет наставлять меня на путь истинный, я найду силы и возможность отправить ее прочь. По-моему, я с самого начала предупреждала тебя, что не потерплю у себя ребенка-проповедника. На самом деле не потерплю, не надейся. Пару раз, как мне показалось, Полианна собиралась приступить к нравоучениям, но вместо этого я выслушивала очередную забавную историю про дам из ее благотворительного комитета. Что ж, если эта девочка действительно хочет у меня остаться, будем считать, что ей повезло. А вообще-то, Делла, это совершенно невозможный ребенок. Совершенно. Ты только послушай. Для начала она была просто без ума от моего дома и весь первый день приставала ко мне с просьбой показать ей все комнаты. Мало того, Полианна еще просила в каждой комнате раздвинуть шторы, чтобы ей хватило света рассмотреть, как она выразилась, все-все замечательные вещи, которых у меня даже больше, чем у самого мистера Пендлтона. Понятия не имею, кто такой этот мистер Пендлтон. Наверное, какой-нибудь местный богач из захолустного Белдингсвилла. Наверняка знаю лишь то, что он не из преснопамятного благотворительного комитета. Затем, будто ей было недостаточно, что она полдня гоняла меня по комнатам, словно нанятого личного экскурсовода, Полианна обнаружила в каком-то углу или шкафу, не помню, мое белое атласное вечернее платье. По правде сказать, я совершенно забыла, что оно у меня есть, не надевала его уже бог знает сколько лет. Так вот, Полианна стала упрашивать, чтобы я примерила это платье. Можешь себе представить? И я примерила его. Как это получилось, я и сама не могу понять. Это уму непостижимо. Знаешь, у меня появилось такое ощущение, что я совершенно не могу устоять перед этой девочкой, и она делает со мной, что хочет. Думаешь, это все? Нет, моя дорогая, это было только начало. Она принялась упрашивать, чтобы я показала ей все мои наряды, и ведь уломала меня. А еще чуть не довела до слез, когда начала рассказывать, что за наряды приходили ей в церковных пожертвованиях. Вроде бы смешно поначалу, но как представишь, в каких жутких обносках приходилось ходить этой бедной девочке. Короче, платье мы с ней примерили, но к платьям, как известно, еще нужны украшения, верно? Полианна, как дикарь с зеркальцем, восхищалась теми двумя-тремя колечками, которые я постоянно ношу на пальцах. И тут я по глупости своей открыла свой сейф с настоящими драгоценностями. Что тут началось? Послушай, Делла, я начала бояться, что девочка сойдет с ума. Она принялась навешивать на меня буквально все подряд. Кольца, броши, браслеты, ожерелье. Настояла на том, чтобы я напялила на голову сразу обе свои бриллиантовые диадемы. От меня она впервые узнала, что это такое. В итоге я стала похожа на какую-то усыпанную жемчугами, алмазами и изумрудами богиню из индийского храма. Или, что скорее, на рождественскую елку, у которой из-за украшений не видно иголок. Украсив меня таким варварским образом, Полианна принялась танцевать вокруг меня, хлопать в ладоши и понесла какую-то чушь вроде «Ах, какая красота! Ах, красота какая! Ах, как бы хотелось мне подвесить вас на окне на веревочке! Вот это призма была бы! Вот это радуга!» Только я собралась спросить, что может означать этот бред, как вдруг Полианна рухнула на пол и горько зарыдала. Я хотела узнать, в чем дело, и знаешь, что она мне ответила? Она, видите ли, рыдает от счастья. Радуется тому, что у нее есть глаза, чтобы видеть эту чудесную картину, то есть меня в роли индийской богини или елки. Ну и что ты об этом можешь сказать? Но и это еще не все. Далеко не все. Полианна провела у меня всего 4 дня. Но уже успела столько, сколько обычному человеку и за 4 года не сделать. Я даже подсчитать не берусь, сколько у нее за этот короткий срок появилось друзей и знакомых. Знаю лишь, что среди них есть мусорщик, полицейский, что дежурит на углу нашей улицы, пара мальчишек, разносчиков газет, молочник и, разумеется, вся без исключения прислуга в моем доме. При этом, как мне кажется, Полианна буквально обворожила их всех. Но только не меня. Не надейся, пожалуйста. Скажу больше, я бы уже, наверное, отослала ее к тебе, если бы не чувствовала себя обязанной держать данное мной слово потерпеть эту девочку у себя до конца зимы. Кстати, если ты надеялась на то, что Полианна поможет мне забыть про Джейми, то эти надежды оказались напрасны. Своим присутствием Полианна, напротив, заставляет меня еще сильнее ощущать свою потерю. Нет, не заменит она Джейми. Никогда не заменит. И, как уже было сказано, я готова потерпеть Полианну до ее первой проповеди. Как только начнет поучать меня, сразу отправится к тебе в клинику. Правда, пока она обходится без нравоучений, а там посмотрим. Любящая тебя, но пребывающая при этом в изрядном смятении, Рут. Ага. «Не поучает она еще. Как же!» — хмыкнула Делла Уэттерби, складывая исписанные мелким почерком листы, чтобы убрать их назад в конверт. «Ах, Рут, Рут! Недели не прошло, а ты уже все комнаты Полианне показала, все шторы раздвинула, все платья перемерила, все побрякушки на себя нацепила. Да какая неделя? 4 дня всего!» Но при этом никаких проповедей не было, никаких нравоучений, что ты. Ни-ни.